Глава 14. «И это очень осложняет дело», — вздохнула Ульрика, когда мы уже сидели на ее кухне, поедая горячий суп и фаршированные пшеном колбаски. «Ты выяснила, Тиль человек? Волосы, моя дорогая, как ты знаешь, растут и некоторое время после смерти», — сообщила наш доктор мертвых. «Я сделала все возможные тесты на нежить, и они отрицательны. Хвала пресветлым небесам», — вздохнула я. «Я не закончила», — подняла палец подруга. «Он не нежить, но активно принимает некий алхимический препарат. И если мне не изменяет память, Фальк говорил что-то о подобном средстве в связи с перерождением высших личей. Зря я его не упокоил», — засокрушался Петер. «С высшими личами нам еще сталкиваться не приходилось. Как их упокаивать? А вдруг они не реагируют на простую пулю с серебром? Что было у генерала в бонбоньерке? Эта пилюля – тот самый препарат? Как долго Эфтиль его пьет? Судя по структуре волоса, пьет не меньше месяца. Но волос короткий, генерал регулярно стрижется. Вот если бы волос был длинным, я бы могла сказать точнее. Надо показать его моему деду», – предложил Эггер, который старательно пытался скрыть, как ему тут неуютно. Все признали, что это хорошая идея, а я добавила, что неплохо бы взглянуть на боевого генерала и нашему недоартефактору. Ведь Лео видел любые артефакты. Если у Эфтиля есть что-то запрещенное внутри, это сразу будет ясно. «Итак», — резюмировал Петер, — «у нас две основные проблемы. Эфтиль и неопознанный пока третий штатский из окружения советника. С остальными проблем действительно не было». Лео настроил память моря с записью проклятий на всех, кто был на совещании в Академии Генштаба с генералами Страшиком, Холем и Эф Тауреску, общалась Ульрика. После этого один сломал ногу, неудачно спустившись с крутой лестницы в винный погреб. Денщик нашел его только утром, пьяного до невменяемости. И это было только началом. Второй получил в лоб копытом любимого рысака. Да так, что ни один целитель не дал никаких гарантий. А третий, Ульрика рассказала, что молодым, незамужним девицам вроде меня рассказывать о таком не стоит. Но болтала вся столица, так что я все равно узнала. Будучи гостем одного элитного борделя, Эф Тауреску решил развлечься с тремя девицами сразу. В какой интересной позе его заклинило, говорили уже шепотом. Но я поняла так, что позвоночник генерала закрутился спиралью, лечение затянется надолго. С генерал-майором Штофером, начальником академии, на улице совершенно случайно столкнулись мы с Петером. Я, как приличная фрулейн, была в платье, поэтому споткнулась и упала прямо в руки наставника Джонаса, вполне натурально, пока доблестный вояка поднимал меня, щупая параллельно за грудь. Петер поднес к его уху раковину. Дальше мне надо было отскочить, пока с проклятым еще ничего не случилось. Так что очередное платье порвалось. Вечером генерал-майор впервые попал в игорный клуб, где играли на большие деньги. Его ободрали как липку и предложили отыграться, поставив против всего банка свои генерал-майорские погоны. И все бы ничего, погон в его гардеробной было предостаточно. Но в клубе опять же совершенно случайно оказался журналист вечерних новостей. Через день разразился скандал, стоивший Штоферу и погон, и должности. Генерал Эвков и Тауматург Бекет отдыхали в госпитале. Целители соглашались, что все симптомы указывают на занятия запрещенными экспериментами, что и привело к потере ориентации, памяти и нарушению прочих когнитивных функций мозга. Марк-графиня Эфтраубе, супруга бывшего военного министра, придя на прием к Геру Клаушвицу, жаловалась на замкнутость и депрессию, которые уже давно одолевали ее мужа. Но к целителям они не обращались принципиально. Для этого человека Лео сделал специальный артефакт с записью из одного слова «забудь». А сам Клаушвиц передал Марк-графине память моря с обещанием, что вскоре супруг все забудет. Так и вышло. О депрессии Эфтраубе забыл напрочь, как и о том, что когда-то возглавлял военное министерство. Супруги уехали в кругосветное путешествие и, судя по открыткам, что слала самому графиня из разных портов, были совершенно счастливы. Сразу после их отъезда мы привели Лео и обыскали дом. В рабочем столе Траубе обнаружился артефакт-подавитель, одна из новых военных разработок. Таким можно было не просто вызвать депрессию у одного бывшего министра, а вывести из строя целый полк солдат, которые, по словам Лео, рыдали бы, как дети, пока их прицельно расстреливали бы наши пушки. Судя по всему, Ф. Траубе чем-то не угодил Фальку, может, возражал против его экспериментов, за что и поплатился. К осторожному доктору Грабе, затаившемуся и буквально не покидавшему кабинета, заглянул высокий плечистый капитан в интендантской форме с вопросом о поставках медикаментов в один из госпиталей Бишотского округа. Мы не стали искать для доктора что-то оригинальное. Запись с проклятием сработала и тут. У Грабе внезапно началась странная реакция на бритье. Лицо краснело, кожа шелушилась и чесалась. А носить бороды армейским было запрещено еще во времена Фердинанда II. На фоне скандала с начальником академии остальные бедствия, поразившие четырех генералов, одного доктора и одного тауматурга, прошли практически незамеченными. Герблау был освидетельствован специальной коллегией целителей, которые признали, что выполнять свои обязанности заместителя министра иностранных дел в ближайшее время он не сможет. С Эфтилем не везло. Это тоже не покидал стен своей базы, а проникнуть туда было сложно даже контрразведке. Организовать ревизию или инспекционную поездку нечего было и думать. Оставалось только убить еще кого-нибудь из штаба Бишотского военного округа, невесело пошутил Эггер. И третий штатский тоже оказался неприступной фигурой, чуть менее неприступной, чем Эфтиль. Но как приблизиться к обер-губернатору автономного Энцийского округа на расстоянии вытянутой руки? Не смогли придумать ни Петер, ни Лео, ни Эггер, ни даже Ульрика. Слишком хорошо. Торвальда Пештау охраняли. Дядя сказал по секрету, что служба безопасности Пештау предотвращает 100% покушений, которые энцийцы проводят регулярно. У них даже поговорка есть. День без покушения, на обер-губернатора зря прожитый день. «А чем тебя так заинтересовал этот Пештау?» – спросил главный полицмейстер. «Скоро он приедет отчитываться императору. Вот тогда его охрана будет и нашей головной болью. А пока тебе стоит готовиться к балу. Он ведь послезавтра, если не ошибаюсь». Про бал я даже не вспоминала. Зато информацию о скором приезде обер-губернатора восприняла как знак с небес. Надо сделать все, чтобы попасть в его охрану и обойти эту 100% эффективную службу безопасности. Выяснил, кто тот третий наш незаменимый Лео. Когда мы с Эггером в очередной раз медитировали над газетой с фото с похорон Хауфсмайстера и молочного брата-советника, а дело было у Лео в мастерской, хозяин мельком заглянул на газетный лист и небрежно заметил, что большая часть тут его клиенты, бывшие или нынешние. А этот я осторожно показала на юношу, помогавшего бывшему начальнику тюремного ведомства выйти из экипажа. «Этот?» – удивился Лео. «Этот Фредерико Паулино, обер-губернатор Энции, Торвальд Пештау. Твой клиент?» – обрадовалась я. «Был когда-то. Начинал в прокурорской канцелярии, частенько приносил мне изъятые артефакты. Оборотистый юноша был. Теперь-то заматерел, карьеру сделал. Говорят, сам император его ценит. Да? Странных людей ценит наш император. Впрочем, если советник тоже замешан в это дело, то чему и удивляться? Молод он еще, наш император. А это быстро проходит. Уж поверьте старику», — возразил Лео. «Лишь бы юношеская дурь из него вся до свадьбы вышла». «До свадьбы?» — удивилась я. «Что, уже смотринами пахнет? Что-то я за своим делом, ворами, шпионами, артефактами пропустила мимо ушей все новости. Если для императора ищут невесту, об этом наверняка пишут в газетах и сплетничают где только можно. Неофициально ему ищут невесту с момента кончины батюшки Фердинанда II», – просветил Лео. «Да», – поддержал его Эггер. «Лучше бы успеть со свадьбой до войны. Полагаете, молодой человек, война неизбежна?» Мужчины стали рассуждать на любимую, а для Эггера еще и профессиональную тему. В Терции – кризис власти. Все привилегии только у воинов Черной Тысячи. Что не устраивает других высокородных? Черный Тысячник хочет показать, что армия важнее, а значит, нужна война. И наши вояки давно нацелились на Терцию. Богатая и плодородная земля, выход к морю и контроль проливов. Так что война – пришли к выводу они, случится рано или поздно. Я загрустила. Война – это плохо. А мужчинам просто нечем заняться. Шли бы поднимали хозяйство в своих заброшенных усадьбах, ловили преступников, открывали новые острова или двигали науку. Выяснили бы, в конце концов, почему магия уходит из мира. Чем не дела для мужчин? Нет, подавай им войну. Нашли себе игрушку. А ты, Фредерика Паулина, лучше бы занялась подготовкой к балу. Быстро нашел способ отвлечь меня Лео. Заказывать платье уже поздно. Так хоть купи и портнихе отнеси, чтоб карман потайной пришила. Он был прав, конечно. Матушка наверняка уже пошила мне несколько платьев на выбор, но все они без потайных карманов. «Карман для оружия?» – деловито спросил Эггер. «Это очень здравая идея». «Еще бы!» – подтвердил горделиво Лео, однажды показавший мне такое платье с таким карманом. Когда-то оно принадлежало марк-графине Минерлихт, с которой матушка состояла в каком-то родстве. Графиня была дамой неординарной, прославилась в том числе и тем, что дралась на дуэли с фавориткой Фердинанда II, герцогиней Брахеншталь. Дамы входили в комитет по организации благотворительной выставки и поспорили по поводу оформления главной галереи. Спор решили разрешить дуэлью. И, кстати, марк-графиня победила. В общем, веселые были времена. А платье графини попало к Лео как антикварный образец от моего дядюшки, между прочим. Думать про бал, когда ожидался скорый приезд Пиштау, бал Фредерика Паулина – событие важное. Это не танцульки и уж точно не выбор женихов и невест. На балах, дорогая моя, неглупые люди делают гешефты. Люди поумнее завязывают полезные знакомства, а господа из вашего ведомства, я уж не говорю про капитана, получают нужную информацию. Поучительно подняв палец, высказался Лео. Так что не позорь своего дядюшку, иди за платьем. Ты должна блистать. Хвала небесам. Хоть мне не нужно думать об одежде. Парадный мундир или обычный? Спросил Эггер почему-то у меня, опровергая свои же рассуждения. А почему вы спрашиваете? Я тоже приглашен. А вам не сказали? И тут я вспомнила. Ну, батюшка, ну, горный лис. Вот ступайте вместе в модную лавку и там все решите. Лео хитро подмигнул. А то мне артефакт еще для Пиштау делать. Надо его вещички найти. Где-то тут пара-тройка оставалась. Я посмотрела на Эггера. И чем я провинилась перед небесами? Теперь же все решат, что я выбрала жениха. Обычно по лавкам и портнихам я ходила с Петером или с тетей Сильвой. Не расстраивайтесь так, фроляйн. Я могу отказаться от приглашения. Эггер мог быть тактичным и бестактным одновременно. Нет, вы обидите отказом моего отца. В лавку я схожу сама, а вы? Мы успели спуститься с крылечка старины и старинных странностей. Но договорить уже не успели. Тайная служба его императорского величества. Из тени соседнего дома выступили четверо без особых примет. Господа, это ошибка, начал Эггер. Фроляйн племянница главного полицмейстера. Мы знаем, капитан. Пройдите с нами и без глупостей. В портале висела туманная завеса, чтобы никто не увидел, куда он ведет. Я неосознанно вцепилась в кобуру. Эггер владел собой лучше. Он накрыл мою руку своей. Пальцы разжались и оказались в его ладони. «Сохраняйте спокойствие», — напомнили нам. Мы шагнули в портал, выбора не было. С той стороны пахло дорогим вином. Из-за шторенных окон едва проникал мягкий свет. Вокруг зажженного камина стояли кресла работы того самого Махлауса. «Явились?» — усталым тоном спросил человек, который сидел в одном из кресел спиной к нам. «Проблем не было?» «Ваша светлость», — ответил ему один из конвоиров. «Я не сомневался. Фролайн Штальм, капитан Эггер, проходите к огню. Присаживайтесь. Нам есть что сказать друг другу». Двери беззвучно закрылись, в комнате остались лишь мы и советник. «Ваша светлость», — первым поклонился Эггер. «Без церемоний», — одернул его советник. «Без церемоний, но сразу ясно, кто тут хозяин. Я вспомнила, что по древности рода не уступаю герцогу Менгрейму». Расправила плечи, прошла и села напротив двери. «Рад, наконец, лично познакомиться с лучшей ищейкой империи», — сказал советник. «Вино, кофе, горячий шоколад. Я тоже рада, ваша светлость. Чай, если можно». «В лучших традициях баронессы в Штальм», — ответила я. Его светлость щелкнул пальцами, и почти мгновенно предо мной оказалась рука в белой перчатке, держащая поднос. На нем стояли чашка, заварничек, молочник из тонкого малианского фарфора, тарелочка с кусочками желтоватого сахара и изящной серебряной ложечкой. Вы, капитан, конечно, предпочитаете вино из виноградников долины Марлянии. Благодарю, ваша светлость, ответил тот, принимая бокал. Слуга в белых перчатках исчез так же незаметно, как и появился. Пока что все это походило на странный визит к незнакомцу, который от чего-то хорошо знает, кто ты. Итак, мои дорогие гости, вы должны понять две вещи. Если в империи что-то происходит, я об этом знаю. И если вы планируете столь масштабную акцию, советоваться со мной обязательно. Но ваша светлость, не перебивайте, капитан. Я в курсе, что вы подозревали и меня. С одной стороны, хорошо. Ваш ум гибок и еще не зашорен чинопочитанием. С другой стороны, очень плохо. Вы наворотили таких дел, что я должен извернуться, как уж на сковородке, чтобы все это разгрести с минимальными потерями. Я осторожно налила в чашку чай, но пить пока не стала. «Дело в том, ваша светлость, что мой род некогда заключил договор с его величеством Карлом», — продолжил советник. «Не трудитесь, фрайляйн, я знаю. Предысторию не хуже вас. Тогда как вы не знаете о событиях, что происходят во времена нынешние, вы своими действиями, очень находчивыми и избирательными, должен признать, перепрошили Гера Фалька. Он, понимаете ли, должен был, нет, просто обязан присутствовать при перерождении Эфтиля, а теперь залег на дно». «Вообще исчез, уехал из страны. Когда и где объявится в следующий раз? Лишь небесам известно?» «Нет, не понимаю», — ответила я по возможности мягко. «Фальк жив, это ясно, но зачем Тилю становиться высшим личем? Тут же ничего не поделать, процесс давно запущен», — пожал плечами советник и отпил глоток вина. Рубиново-красное. Всполохи огня отразились в его бокале искрами из драконьей пасти. «Зачем это вам, ваша светлость?» – уточнил мой вопрос Эггер. «О, это болезненная тема!» – покачал головой советник. «Наш император нуждается в хорошем уроке. Он никак не научится разбираться в людях. Тили прежде не был образцом для подражания. Теперь же...» «Впрочем, вы и сами знаете. Фальк подмял под себя всех, а кого не смог, подчинил артефактами. Хотя после того случая Тиль доверял ему безоговорочно». «А император?» – спросила я. К счастью, с Фальком он не знаком, зато Тилю доверяет, потому что тот, видите ли, прошел все войны с его величеством Фердинандом II. Вы полагаете, он сам додумался отдать приказ обчистить схроны вашего баронства? Нет, непроизвольно вырвалось у меня. Вот, фрайляйн баронесса, поэтому наш молодой император и нуждается в хорошем уроке. А я намеревался его ему преподать, показать, как боевой генерал превращается в лича. «А вы знаете, как успокаивать лича?» «Теперь я не сомневалась, советник на нашей стороне. Вы же сами разбудили его, древнее величество Карла. Он прекрасно знает, упокоил не один десяток. А Карл, да и мой предок тоже, но об этом тссс, молчок. Так что упокаивать лича его теперешнему величеству Фердинанду III придется лично». «Ого! Советник разоткровенничался!» «Итак, молодые люди, я рассказал вам о своих планах». «Это такая редкость?» «Итак, молодые люди, я рассказал вам о своих планах. Это такая редкость, что даже не пытайтесь вообразить. Чего же я хочу взамен? Видимо, мы не должны трогать генерала Эфтиля». Я сделала глоток из своей чашки. «Вообще приближаться к его базе. Понятно?» В голосе потомка Карла Объединителя прорезался металл. «Конечно, ваша светлость!» Склонила голову я, как учила матушка. «И Пиштау оставьте в покое. Он нужен мне в Энции, единственный, кто может справиться с дикарями-горцами. Оставьте его, понятно?» «Так точно, оставить Пиштау в покое», — четко по-военному ответил Эггер. «Он свое еще получит, артефактов у него нет. Я гарантирую, более спокойно», — продолжил советник. «Простите мое любопытство, не удержалась я. А зачем вы отправили с Фальком своего хаусмайстера? Должен я был знать, что задумал этот безумец». Но Ханс, увы, поддался соблазну. Слишком он боялся смерти, мой Ханс. И смерть в лице стража обратила на него внимание. Фальк слишком опасен. Он верит в свое предназначение – возродить магию. Но не таким же способом ее возрождать. А вы знали его лично? Конечно, знал. Он ведь пришел ко мне со своим проектом по возрождению оборотней. За эту ошибку мне нет прощения. Надо было не бумаги на диакома подписывать, а пристрелить ненормального на месте. На диаком, одновременно чуть не подскочив, переспросили мы с Эггером. Так он называл свой проект, пояснил советник, становясь почти угрюмым. Не корите себя, ваша светлость. Возможно, он воздействовал на вас каким-то артефактом или чем-то еще. Попыталась утешить его я. Своей безумной уверенностью тяжело вздохнул советник. Впрочем, мне нет оправданий, я должен был понять еще тогда. Но раз Фальк уехал из страны, может быть, лучше не ждать полного перерождения в Тиле. Мне стало немного жаль императора, который, конечно, не разбирался в людях, но ведь по неопытности я не решил окончательно. В любом случае, вас прошу не вмешиваться. Понятно? Советник снова стал высшим сановником империи, привыкшим не спорить, а приказывать. «Так точно, ваша светлость», — ответил Эггер по уставу. «Хорошо. С разъяснениями закончили. Теперь предложение. Вас обоих я хотел бы видеть сотрудниками тайной службы. Мне нужны такие решительные и неординарно мыслящие люди. Плюсы работы на Его Величество для вас в первую очередь в том, что доступ к любой информации не ограничен. Как я понимаю, прочие преференции перед этим меркнут, как болотные огни на заре. А минусы, о которых он промолчал, в том числе, что о службе ты не можешь рассказать никому, ни семье, ни друзьям, ну и ответственность. Охранять императора – это вам, опять же, не крученики с капустой есть. Я откажусь, с вашего позволения. Первой высказалась я. В последние дни мне часто предлагали сменить службу. Я много думала об этом и поняла, что мое место в криминальной полиции. Я, ваша светлость, всего лишь капитан контрразведки. Но в свете будущей скорой войны не считаю себя вправе увольняться из армии. Эггер даже поднялся и поставил почти нетронутый бокал с вином на каминную полку. Я предполагал, что вы откажетесь. Ну что же, в таком случае вы должны мне услугу. И вы ее окажете тогда, когда потребуется. Невзирая на любые ваши планы и обстоятельства. Понятно? Так точно. Одновременно ответили мы. Можете идти. Да, вот еще что. Фраляйн баронесси, я настоятельно рекомендую выбрать жениха в ближайшее время. Иначе, как незамужней дворянке, установленной законом брачного возраста, ей придется посещать все императорские балы по моему приглашению. Я поднялась, резко склонила голову и, ничего не ответив, пошла к выходу. Меня только что причислили к полку невест императора. И без глупостей, понятно? Прилетела вдогонку. Так точно, ваша светлость, без глупостей, по уставу ответила я, не обернувшись. Капитан, за исполнением проследить, рявкнул советник. Есть проследить, ваша светлость. Тоном рьяного служаки отозвался Эггер. «И команде поддержки передайте!» Снова мирно отпивая глоток из своего бокала, произнес советник. По взмаху его руки двери открылись, снаружи нас ждал всего лишь слуга в белых перчатках. «Следуйте за мной, господа!» По широкому коридору, где по центру паркетного пола лежала ковровая дорожка со сложным орнаментом, а на стенах висели картины со сценами охоты, мы вышли к лестнице. Она была сделана из очень дорогого розового мрамора, и ступеньки, и перила, и поддерживающие их опоры. Все вызывало восхищение. Над лестницей висела старинная, сделанная еще под свечи, люстра, размером почти что с мельничное колесо. Бронзовые цепи удерживали ее под потолком, но когда я спускалась вниз, казалось, что, перегнувшись через перила, до бронзовых подсвечников можно достать рукой. Внизу был холл, где на обтянутых темно-синим бархатом кушетках сидели Лео, Петер, Ульрика и мой дядя. Я, заглядевшись на люстру, не сразу оценила состав группы поддержки. Герр Шульц, герр-главный полицмейстер, приглашены на аудиенцию к его светлости. Хорошо поставленным баритоном сообщил слуга, прежде чем я дошла до вскочивших друзей. «Все в порядке?» – спросил дядя, проходя мимо. «Ну вы, как всегда, фраляйн», – проворчал Петер, идя за ним к лестнице. «Леопольдус, это вы всех переполошили?» – спросила я, когда в холле остались лишь мы и слуга. «Я, Фредерика Паулина, не слишком люблю, когда моих гостей забирают чуть ли не с крыльца в затененный портал. Что он от вас хотел?» – тихо спросила Ульрика. «Во-первых, мне приказано донести до всех, что фраляйн Штальм должна выбрать жениха, иначе советник будет лично приглашать ее на каждый бал в императорский дворец», – нейтрально сказал Эггер. Пресветлые небеса, ахнула Ульрика. «Да что он о себе вообразил? Да кто он вообще такой, чтоб...» «Тссс!» – прошипела я. «Не здесь. Вот что, мои юные друзья, давайте-ка делать отсюда ноги!» Безапелляционно заявил Лео. «Петер Герр, главный полицмейстер, при желании и так нас найдут. Откройте нам портал, любезный», – приказал он слуге. Тот только этого и ждал. Через миг Роскошный холл и лестница из розового мрамора остались где-то позади, а мы вчетвером очутились у фонтана на площади Карла Объединителя, почти в самом центре столицы, в 5 минутах ходьбы от императорского дворца. Я едва удержалась от злых слов. «Матиас, давай ко мне», — предложила Ульрика. «Надеюсь, моему деду не сообщили?» — спросил Эггер Лео, игнорируя ее слова. Мне мимолетно стало его жаль. За мной примчались Ульрика, Петер и Лео, не считая дяди, а он может довериться лишь деду. Ведь был же у капитана какой-то брат, я помню, Ульрика говорила. «Герклаушвиц ни на секунду не усомнился в том, что вы выберетесь целым и невредимым», — ответил Лео. «Его время ценится на вес золота, он желал вас видеть, как только вы освободитесь». Лицо капитана закаменело, видно, он оберегал деда от превратностей своей службы. «Лично я желал бы сейчас напиться», — ответил он. «Фраляйн Штальм, я заметил, что вы знаток и ценитель светлого шинийского. Позвольте угостить вас темным малианским. Здесь неподалеку есть приличное место». Я не возражала. Шок от открывшейся возможности стать невестой императора оказался чересчур сильным. «Пусть идут», — прошептал Лео Ульрике, которая собиралась что-то сказать. «Конечно, идите, но потом ко мне», — обеспокоенно предложила она. «Пойдемте с нами». Я решительно взяла подругу за руку. «Нет», — протянула она, когда Лео ткнул ее локтем. «Дел полно». Она мягко отняла руку. «Я, кстати, хотела попросить вас, Леопольдус, взглянуть на один труп на предмет скрытых артефактов. С удовольствием вам помогу, доктор Вальдан. За стандартную, разумеется, плату. Мы не прощаемся», — открывая портал озабоченно, сказала подруга. Эггер все это время стоял молча. Поить темным малианским Ульрику явно не хотел. Но не стал открывать портал, а предложил мне руку, как приличный фраляйн. Должно быть, странно выглядел офицер в штатском и девушка в полицейской форме, идущие под ручку без всяких романтических намерений. Лица у нас, по крайней мере у меня, были отрешенными, если не мрачными. Не знаю, от чего переживал Эггер, может быть... Не знаю, чего переживал Эггер, может, из-за того, что благодаря нашим действиям Фальк исчез с горизонта? Это было обидно и неожиданно поломать такую многоходовку советнику. Но к чему советник озаботился моим замужеством? Невестами императора называли беспреданниц и перестарков из магически одаренных, но обедневших дворянских родов, мужей которым выбирали при императорском дворе. Если в семье хотя бы до 7-го поколения был одаренный, девушка обязана была продолжить род. Беспреданниц выдавали замуж за счет казны. Строптивец вроде меня ставили перед выбором: императорские балы, да лучше выйти замуж за конюха в драконьем логе. На улицах зажгли фонари. Чем дальше мы уходили от центра, тем больше встречалось гуляющей публики. Вечер был действительно хорош. «Мы пришли», — сказал Эггер, останавливаясь возле двери с вывеской «Горшок и бочонок». Дверь распахнулась, из яркого освещенного проема вывалилась компания хохочущих молодых людей. Похоже, они упились до того состояния, когда море по колено. Размеры зала позволяли разместить там десяток таких компаний. Кроме того, были там и отдельные кабинеты. Именно туда и повел меня Эггер. По пути к нам подбежал официант в белом фартуке, несколько раз обмотанном вокруг тощего живота. «Темного малянского, сосиски». «Крученики папаши Фоли очень удались», — перебил официант. «Крученики», — согласился Эггер. «Кренделей и соус папаши Фоля». «Двойную порцию?» — уточнил официант, когда мы уже усаживались за стол в небольшом кабинете. Он не отгораживался от зала, только по бокам от других кабинетов, так что приличия были соблюдены. Эггер кивнул. «Ну вот, фраляйн, позвольте представить, малианское темное», — сказал он, когда перед нами поставили по большой кружке с шапкой пены. Я храбро отхлебнула. «Ну, вкус совсем другой, чем у нашего светлого. Но есть и свои приятные нюансы. Например, крепость раза в 1,5-2 больше. Кружки хватит, чтобы забыть о проблемах и хохотать, как те парни в центре зала». «Рада знакомству», — ответила я капитану и допила кружку. Из закуски пока принесли только крендельки, а пиво капитан заказал целый кувшин. Он посмотрел на мою пустую кружку, махом упустошил свою и разлил по второй. Вскоре мы действительно хохотали буквально над любым словом. над советником с его угрозами, над нашей блестящей задумкой с памятью моря, над балами, над платьями. Подумаешь, платье. Не могла остановиться я. Можно хоть сейчас зайти в лавку и потом к портнихе. А можно, подхватил Эгер, открывая портал. Но тут нам принесли сосиски с крученниками и соус, который пах просто божественно. Про платье я забыла сразу. Эгер закрыл портал, и какое-то время мы просто ели. А потом он заказал второй кувшин темного малианского. Насколько оно коварно, я поняла намного позже. В сильно приподнятом настроении мы сходили порталом к дедушке Клаушвицу и сбежали, прежде чем он успел нас протрезвить. Потом заглянули к дяде Рольфу, Лео и Ульрике. Все волновались, Ульрика особенно. Она даже попыталась накинуть на нас статическое заклятие, и Эгер нажал на портальник в последний момент. Когда мы отсмеялись и утерли выступившие слезы, то увидели перед собой Гера Фокса и почти родные стены его гостиницы. «И как же я по вам соскучился!» — вздохнул Фокс в ночной пижаме и колпаке. «Что, наконец-то помолвка?» «Ну и славно!» Он проводил нас в номер и отпер дверь. Нас снова накрыло волной хохота. Я пыталась что-то объяснить, но так и не смогла, а потом, оступившись, упала на кровать и проспала на ней до самого утра. «Пресветлые небеса!» — простонал кто-то с пола. «Как я здесь очутился?» Я приподняла голову и тоже застонала. Так, виски сжала, как стальным обручем, от того бочонка с малянским темным, что мы, кажется, пили. Свет резал глаза, хотя шторы были задернуты. Во рту пересохло и очень хотелось в туалет. Я пошарила рукой вокруг, спала одетой, на покрывале. Мамочка моя в сапогах. «Петер, помоги встать!» Фроляйн, голос был не Петера. Я с трудом села на постели и увидела Эгера, который с пола смотрел на меня. «Он что, на коврике спал? Как мы здесь оказались?» — спросила я, оглядываясь. «Это ведь гостиничный номер, верно?» «Дерьмо!» — высказался он. «Я не помню». Встать я все же смогла. До туалетной комнаты дошла, почти добежала. Кое-как привела себя в порядок и утолила естественные нужды. Вода из-под крана показалась самым лучшим напитком на свете. «Фроляйн!» В дверь стучал капитан. «Прошу прощения, но не могли бы вы поторопиться?» Совсем забыла, что не одна. Петер всегда брал отдельный номер, а у меня еще никогда не было такого утра. Эгер вышел довольно скоро, в рубашке с закатанными рукавами, слегка помятых брюках на подтяжках и с мокрыми растрепанными волосами. Ему, видимо, пришлось засунуть голову под кран, чтобы освежиться и прийти в себя. Его пиджак так и валялся на полу в совершенно плачевном состоянии. То ли он его под голову клал, то ли укрывался. «Так», — сказал он, — «здесь подают завтраки в номер. Надо выйти и узнать», — ответила я снова, падая на кровать. «Сначала надо понять, что мы вчера натворили», — сказал капитан нехорошим тоном. «Вы хоть что-то помните?» «Помню, были у советника. Он нас, как детей, отчитывал, а потом...» «Императорские балы» вырвалось у меня с ужасом. «Я не хотела, не могла тратить свое время на такую дурь». «Точно». Он еще приказал донести до всех ваших друзей, вспомнил, и Эггер. Воспитывает. Мало ему, его величество. Всем урок преподать надо. Ему бы не советником, а воспитателем в кадетском корпусе. Пробурчал он почти невнятно. А потом вы, кажется, решили познакомить меня с темным малианским. Горшок и бочонок, воскликнул Эггер. Ну и дальше? Дальше в памяти был провал. Но зато, встав и подойдя к окну, я смогла точно сказать, где мы сейчас находимся. «Вильямштадт, гостиница Фокса. Завтраки в номер подают». «О!» — обрадовался, насколько смог Эггер. «И горничной можно отдать пиджак. Что заказать?» — сжалилась я над совсем неподобающим видом капитана. «Рассола!» — буркнул он. «Кофе, яичницу из 6 яиц, сосиски, пару бутербродов с маслом, ну и что-то сладкое на ваш выбор». Я вышла в коридор. Моей форме не требовалась глажка. Кудряшки все равно будут торчать во все стороны. А лицо я умыла. Портье, тот новый, которого мы не знали, выслушал мой заказ. От себя я добавила блинчиков с ягодой и яблоками и жареных колбасок с зеленью, а еще графин морса и чайник крепкого чая. Так матушка всегда заканчивала завтрак, если отец с утра жаловался на похмелье. Горничная вкатила столик на колесах довольно быстро. Эггер вручил ей свой пиджак, и пока мы ели, она успела почистить и выгладить его. «Сколько же мы вчера выпили?» «Все никак не мог успокоиться капитан. Да, со мной такого тоже никогда не было, так что ответить я не могла». «Ладно, надо спросить Фокса», — решил капитан. «Мне показалось, я слышала его голос, прежде чем отключиться. Фокс объявился сам, когда завтрак был съеден, морс и чай выпиты, а пиджак вернулся к своему владельцу». «Гир Фокс», — начала я. «Нам бы хотелось?» «Понял, понял, никто не узнает». Тут же среагировал он. «Но я поздравляю вас от всей души, и вас, капитан. Вы сразу показались мне». «С чем вы нас поздравляете?» — рявкнул Эггер, на миг опередив меня. «Я же сказал, никто не узнает», — хитро ухмыльнулся Фокс. «У меня вот дело к вам, господа. Письмецо-то покойника назад пришло? Наш почтарь уж так расстроился. Письмо? Письмо-то нау? Давайте его скорей. К почтарю нашему сходить придется. Я вам объясню, куда». «Какое письмо-то нау?» Очень-очень нехорошим тоном прошипел Эггер. «Едва мы остались вдвоем. Вы скрыли от контрразведки такую улику?» «Улики не было. Просто я узнала, что в ночь смерти ваш полковник написал письмо. Его забрал почтарь еще до того, как прибыла следственная группа. А свидетель рассказал об этом тогда, когда искать письмо было поздно». Эггер обиделся. «Так смешно, почти по-детски. Но вы ведь тоже не во всем... Но вы ведь тоже не все мне говорили. Пыталась воззвать к разуму я». «Я связан военной тайной», — буркнул он. «А я тайны следствия. Но мы ведь решили, что будем делиться информацией. Вот именно. А вы промолчали». Но настроение, приподнятое от того, что письмо полковника Танау нашлось, он мне все равно не испортил. На улицах Вильямштата кружилась, как собачонка за собственным хвостом, обыкновенная жизнь. Хозяйки с корзинами шли кто с рынка, кто на рынок. Няньки прогуливались с детьми. Лавки и лавочки, состоящими на порогах приказчиками, манили зазывными вывесками. «Лучший скобяной товар Гера Шнопса». «Модные журналы и книжные новинки для обучения и развлечения». «Лавка готового платья новейших столичных мод». «Постельное белье и прочие приятности фрау Катарины». И так далее, далее, далее. Эггер пер вперед, как императорская конница, но на модную лавку внимание обратил. Странный он все-таки. Мы шли по центральной улице, где располагалась и единственная в Вильямштате почтовая контора. Почтовое ведомство сочло, что такому городку этого будет вполне достаточно. Вот почтарь Ген Франзичек и трудился с утра до вечера, не покладая рук. В конторе сидела лишь фрау Отц, которая принимала и выдавала корреспонденцию и денежные переводы. Но сейчас посетителей не было, поэтому фрау без устали печатала штемпели на полученных письмах, разносить которые герпочтарь будет после обеда. Эггер проявил все свое обаяние, чтобы привлечь внимание суровой фрау. «Нам нужно письмо Гера Танау, которое возвратилось в вашу контору, не найдя адресата. С чего это вы взяли? Кто вы вообще такой?» «Криминальная полиция», не моргнув глазом, соврал он. «Капитан Эггер, а это лейтенант Штальм. Фраляйн баронесса?» У фрау чуть не перехватило дыхание. «Конечно, конечно. Сейчас я отдам это злосчастное письмо. И передайте мой нижайший поклон их милостям. Зиги, благодаря им, теперь в столице учится и стипендию получает. Матушка ваша святая, просто святая». Фрау Отц никак не могла успокоиться. Все говорила и говорила, а я все никак не могла забрать у нее вожделенный конверт. Вмешался Эггер. Достойная фрау овладела собой, протянула ему письмо и сказала: «Полторы марки». Эггер бросил на конторку горсть мелочи. А я вдруг снова увидела ту самую монету, как наяву. Вот она летит вверх, вот я вижу надпись «Один». Вот она крутится вокруг своей оси, вот рассыпается золотыми искрами. «Подождите, сейчас я выпишу вам квитанцию». Дотошная фрау Отц отсчитала ровно полторы марки и вернула остальное капитану. Штраф должен был заплатить получатель. Но раз получаете вы, извиняющимся тоном продолжила она, то и издержки за ваш счет. Примечание автора. Штраф за не вовремя полученную корреспонденцию почтовое ведомство Шендюлмарка установило в соответствии с правилами и тарифами императорской почтовой службы. Конец примечания. Ее фраза прошла мимо моего сознания, и я все еще была там, в люксе, с залитым кровью столом и прикованным ко мне жутким взглядом мертвеца. Эггер стоически вытерпел извинения и процесс получения квитанции. Но письмо уже было и в его руках, так что из воспоминаний меня выдернул, не колеблясь. Мы вышли из почтовой конторы и остановились. Где лучше вскрыть и прочитать это письмо, которое, возможно, даст ответы на все наши вопросы? Уж точно не на центральной улице Вильямштата. «К нам в управление», — решил Эггер. «Ну уж нет. Там выстроится очередь из желающих прочесть. Все началось в Вильямштадтской гостинице, в том самом люксе, и надо заканчивать». «Снять люкс?» — спросил Эггер. «Вы считаете, Фокс и так нас пустит?» «Ну ладно». Капитан открыл портал прямо перед носом мальчишки-газетчика. Его широко раскрытые глаза снова напомнили мне взгляд ожившего покойника. Уж в холле гостиницы, куда открылся портал, я невольно сунула руку в карман, вспоминая, какими пулями заряжен сейчас мой Майер, простыми или с серебром. За стойкой стоял старый знакомый портье, вместе с которым мы нашли труп. «Фрайлайн баронесса, герр-капитан, приветствовал он нас. Чего изволите?» Я припомнила, как его зовут, и сказала: «Лешек, любезный, нам бы ключ от люкса. Того самого, где мы труп нашли». «Сию минуточку», — разулыбался он. «Только горничную кликну, чтоб белье поменяла». «Не надо горничную», — отрезал Эггер. «Надо еще раз взглянуть на место преступления, понятно?» Это понятно, он явно перенял у советника. Во всяком случае, на Лешика он подействовал безотказно. В люкс мы вошли через минуту. После последнего посещения там ничего не изменилось. Тот же дорогой чинс на стенах, та же мебель из мореного дерева, те же тяжелые шторы из бархата с атласным подзором. Стол был девственно чист, пока капитан не полез в ящик за ножом для корреспонденции. Я выхватила письмо и внимательно посмотрела конверт. Вот два вильямштадтских штемпеля. И вот штемпель столичной почтовой конторы за номером 26. 26 – это восточный Отьенсбург. Там почти нет жилых домов. И адрес любопытный. Аллея 18. Кладбище ветеранов. На секунду я представила, что дальше указан номер склепа, но нет. Дальше на строке имени получателя значилось «Смотрителю Двайлю» для К.Н. Фалька. Он писал Фальку, пробормотала я под нос. Я видел. Эггер наконец-то нашел нож. Адресок любопытный. Фальк похоронен как раз на кладбище ветеранов. Я интересовался. «Мы точно знаем, что Фальк жив», — возразила я. «Да, но могила-то у него имеется, и именно там». Эггер без всякого трепета вскрыл письмо. Пара листков, исписанных ровно и аккуратно, без помарок, без исправлений. Так пишет человек, уверенный в себе, педантичный и привычный к письменным документам. Пару минут я смотрела, как Эггер силится понять смысл этих ровных строчек, выписанных буковка к буковке слов. Потом забрала у него листки и начала читать сама. «Любезный мой Конрад, я в недоумении. Ты не пришел навстречу, прячешься от меня, врешь и, как оказалось, все время врал. А это нехорошо, друг мой, даже для профессионального лжеца. Должны быть границы. Хочу предупредить, что когда мы встретимся, все это уже не будет иметь значения, потому что она снова у меня. Монета у меня, хотя ты обманом забрал мой талисман. И вот спустя год после твоей мнимой смерти я узнаю, что из моего талисмана твои тупые подмастерья сделали новый артефакт. Но не это возмущает до глубины души, а то, что ты врал все время, не открывая подлинных свойств монеты. Вы понимаете, о чем он? Кажется, я понимала. Но из твоих подмастерьев я вытряс все и даже больше. Ты готовил обряд для Эфтиля, но генерал подождет. Талисман мой был и останется моим. Он исполнит мое желание, как и все остальные прежде. Зря ты решил, что все можешь. Запомни, отныне я твой кошмар. Ты никогда не достигнешь своей цели, ты проиграешь. И знаешь что? Я хочу, чтобы ты проиграл бабе. Нет, девке. И вот тогда я буду рядом, чтобы увидеть твое перекошенное от бессилия лицо. Запомни, этот день придет. До скорой встречи по ту сторону смерти. Альфред Танау». «Пресвятые небеса!» – пробормотала я. «Я хочу, чтоб ты проиграл бабе», – вслух повторил Эггер. «Ну что ж, вариантов нет, только победа», – ответила я без особого оптимизма. «Вы допросили тех лейтенантов, да или нет?» «Допросили, конечно». Эггер втянул ноздрями воздух, будто пытался почувствовать запах этого места. В люксе пахло стерильной чистотой. Похоже, никто не снимал этот номер с дурной репутацией. Место преступления и после ритуала с отрезанной кистью Танау здесь еще раз провели зачистку. «Но кто же знал, о чем нужно спрашивать?» – продолжил капитан. «Мальчишки искренне думали, что Фальк погиб и что Танау забрал из лаборатории экспериментальный образец. А что они делали с этим образцом, никто спросить не догадался. Танау ведь не был в экспедиции с Фальком. Где же они так близко сошлись?» Надо еще раз посмотреть послужные списки обоих. Демонова монета, она просто исчезла у нас на глазах. Дрянь с надписью «1» – вопрос. На реверсе исполняла все желания Танао, и вот они деньги, женщины, недвижимость, хорошая должность и покровительство генерала Кроненберга. А что с ее помощью поднимают покойников? Надо найти монету-артефакт, найти и сделать ее лужицей расплавленного золота. Как уничтожить артефакт такой силы? Не представляю, ответил Эггер не слишком уверенно. Ну да. Ведь до нас никто не пытался, над артефактами тряслись, хранили и оберегали. Но где искать? Что говорит ваше чутье? Я задумалась. Иногда надо просто постоять в тишине несколько минут и... Помните портал? Вы сразу начали стрелять. Монета могла попасть под резонанс, как и я. Или, допустим, она рассыпалась в пыль, ее частицы могли попасть в пулевые отверстия в стенах от моего Майера. Отверстий не осталось, а вот от вашего... Я обвела взглядом стены, вспомнила, как Драгон выковыривал пули капитана над диваном. Но сейчас там все было идеально. Никаких дыр в дорогом чинце, больше никаких следов. Мы стояли у стола, так? Портал стража возник посередине комнаты между столом и диваном, так? Проведем следственный эксперимент. Да, только надо предупредить Фокса, что мы немного постреляем в его злосчастном люксе, а то еще полицию вызовет. Еще бы стража для чистоты эксперимента, но второй раз... Попадать под магический резонанс я была не согласна. «Сколько выстрелов вы сделали?» 6, уверенно ответил Эггер. «Мне тогда показалось, что не меньше 15, хотя я ведь тоже стреляла, вот память и подвела. У вас такой же револьвер?» Он достал из кармана брюк армейский усиленный Майер. Револьвер полковника был куда как мощнее. Эксперимент будет недостоверным. У Танао было другое оружие. Вы тогда его, кстати, прикарманили. «Да, он у меня, но не при себе. Давайте начнем, а если результат не устроит, я быстро его принесу. Мне почему-то казалось, что это важно, но спорить не хотелось. Хотелось стрелять. Мы встали рядом у стола, как тогда, когда за ним еще сидел труп Танао. Начали, скомандовал Эггер и, прицелившись, выпустил первую пулю. Она вошла в стену ровно посередине между верхним краем спинки дивана и потолком. Мне показалось, что Драгон ковырялся в этот раз где-то выше. Эггер выслушал мои рассуждения, и вторая пуля ушла по более высокой траектории. «Точно. Я же одной рукой держал вас. Прицел сбивался. Хотя тогда это было неважно». Припомнил он. «Все важно», — возразила я. «Как я могла забыть, что он затолкал меня к себе за спину, видимо, из-за резонанса? Давайте воспроизведем все, как было». Я шагнула к стене, оказавшись за спиной капитана. Он завел левую руку назад и крепко ухватил за плечо. Этого я тоже не помнила, но сейчас немного смутилась в западне между стеной и Эггером, который еще и за плечо держал. «Смотрите внимательно», — сказал он, не оборачиваясь, и выпустил друг за другом остальные 4 пули. Да, вот теперь они летели именно там, откуда доставал их предшественниц Драгон. Дверь люкса открылась, и Фокс с порога начал причитать, что сил его больше нет, что он обо всем доложит их милостям, что, как только я появляюсь в его гостинице, приходится делать ремонт. И что когда же, наконец, свадьба, после которой я должна буду угомониться, остепениться и прекратить третировать несчастных жителей баронства? Я пожала плечами. Что он несет? Какая свадьба? Глупости. Не угомонюсь и не остепенюсь, пусть не надеется. Я все оплачу, сказал Эггер, глядя, как я едва не пыхчу от возмущения. Счет вам не понравится, гер-капитан, угрожающе заявил Фокс, гордо развернулся и ушел. Если бы не эти вопли, я бы уже залезла на диван и выковырила пули. Ведь предупредили его как человека. Ну что, смотрим, что вышло? Я кивнула. Со спинки дивана легко дотронулась до каждого отверстия и извлекла пули ножом для бумаг. Конечно, до Драгона мне далеко, но в половине случаев на пулях был белый налет свежей штукатурки. Налет желтого цвета говорил о том, что капитан промахнулся. Там стена была целой, а штукатурка старой. Ну что ж, «Надо идти за револьвером. Я быстро», — сказал Эггер и нажал на кнопку портальника. Не сработало. «Опять разрядился», — возмутился капитан. «Ладно, пойду стационарным через комендатуру. Ждать так долго не хотелось. Попробуйте еще. Вдруг сработает». Он нажал второй раз, портал открылся, капитан исчез. Я бесцельно крутила в руках пули, испачкав пальцы в штукатурке, и случайно заметила, что желтая пыль вокруг начала мерцать. На коже золотистыми искрами. Пресвятые небеса. Это же... Это, не верю своим глазам, военные потратили бесценный порошок золотого песка времени на Танао? Да что с ним не так, с этим полковником? Вот зачем им на самом деле понадобилась вторая зачистка. Про песок времени нам рассказывали в академии. Даже показывали, поэтому я сразу опознала это легкое мерцание. Сейчас песок времени ценился дороже золота. Нам, например, выдавали бы его со склада ведомства. Меры весов только в том случае, расследование покушения или убийства члена императорской семьи. Природа этого вещества была изучена плохо. Зато все очень хорошо знали, как им пользоваться. Если посыпать песком времени место, где произошло убийство или кража, задав ему определенные параметры, добавлением других порошков можно было увидеть, как именно все случалось. Значит, военным, а именно Эфтилю, действительно до смерти, в буквальном смысле этих слов, нужна была монета. Он может глотать пилюли, поддерживая в себе последние искры жизни, но переродиться без монеты никак. Ладно, герполковник, раз вы так хотели, чтобы Фалька посрамила девка, эта девка хочет посмотреть на вашу собственную, говоря, смерть. О чем он говорил с лейтенантами, меня уже не интересовало. Но кто его убил и куда делась монета? Даже крохотные частицы песка времени, особенно в руках ищейки, способны на многое. Я бросила пули на диван, мерцающими пальцами обвела контур на стене, за столом, чуть выше стула, где сидел тогда Танао. Слегка мазнула остатками по стулу и вынула свой майер. Простите, Герфокс, придется пострелять еще, тем более, что гер-капитан уже обещал оплатить ремонт. Дырок в стене стало на 10 больше, и я снова полезла за диванную спинку. Наскребла еще песочка, как следует испачкала сиденье стула и провела по полу полукруг, от стены до стены. Внутри была мебель и сидел покойник. Нет, мне надо увидеть убийцу. Я опять полезла ковырять стены. Золотистых пылинок было совсем мало, но чутье твердило, тебе хватит. Дунь на них. Дунь. Я осторожно подула на ладонь, и песчинки времени полетели вверх. Закружились в собственном танце выше и выше. Это завораживало. Я запрокинула голову и вдруг услышала какой-то звук. Полупрозрачный Танао хлопнул ладонью по столу и сказал сам себе: «Пора». Достал из ящика стола армейский револьвер, любовно погладил его по стволу, и откуда-то из-под курка выкатилась монета. «Не подведи», – прошептали прозрачные губы. «Эх, маловато порошка. Вояки все видели вживую, а мне приходится довольствоваться тем, что дерьмо». Танао взял монету в правую руку, револьвер в левую, поднес дуло ко рту и выстрелил. Все-таки самоубийство обидно. Потом я наблюдала собственное появление в гостиничном халате и тапочках, потом все остальное, в том числе и вот же гадство, как Эггер пялился на мою задницу, когда я нагибалась к лежащему на полу орудию самоубийства. А потом, уже после резонанса, отнес меня на диван и пялился на мои ноги. Ой-ой, как стыдно должно быть ему. Потом еще более прозрачный Петер прикрыл меня своей курткой, а потом вот оно. Мертвый полковник открыл глаза и подбросил вверх монету. Петер выстрелил, и прежде чем попасть в лоб Танау, пуля боковым касанием задела падающие вниз 1,5 марки. Не заметить этого вояки не могли. Значит, зря мы затеялись искать монету и снова испортили Фоксу его лучший номер, артефакт давно у Фалька. Песок времени в последний раз позолотил наши прозрачные фигуры, и мерцание угасло. Люкс снова вернулся в настоящее. Где же Эггер, уже давно должен был вернуться? Вот он посмеется, когда я наконец соглашусь, что здесь произошло самоубийство. Правда, я бы предпочла некоторое время не общаться. В душе творилось что-то странное, и виной всему были его восхищенные взгляды. Но сейчас лучше подумать вот о чем. Если монета у Фалька или Эфтиля, особой разницы нет. Почему же генерал еще не переродился? Про высших личей мы знали мало, но выглядеть после смерти как люди они не могли. «Поищи, поищи еще», – толкала под руку чутье. Если пуля задела монету вот здесь, то, прикинув скорость пули и вес монеты, можно предположить, что отлетела она к окну. Окно, как окно, завешено шторами, и тогда было завешено. Я подошла и поводила пальцем по темному бордовому бархату. На нем были будто бы тисненные контуры полуокружности, хотя на деле бархатные ворсинки были затканы не везде. Контуры создавались тканью основой. Чутье вдруг встрепенулось. Мою руку потянуло выше и левее, и едва пальцы коснулись отдельного круглого контура, бархатистый ворс распался в пыли, монета в 1,5 имперских марки едва не упала мне в руку. Я успела среагировать и подхватить ее нижней частью шторы. Руками эту дрянь трогать нельзя, лучше всего специальные перчатки или мешки для вещдоков. Но чего не было, того не было. Я аккуратно поддерживая штору, вытащила из сапога нож, отрезала им кусок бархата с монетой и завязала его для надежности узлом. «Браво, фраляйн Шталем! Иного я от вас не ожидал!» От входа вместе со словами раздались редкие хлопки. На пороге люкса аплодировал портье, а когда дверь закрылась, на меня уже был нацелен револьвер. «Что это? Не Лешек?» — я догадалась сразу. А потом его фигура будто подернулась рябью, и личина сползла целиком. «Фальк!» — с азартом выкрикнула я. «Бросьте оружие, вы арестованы! Вы что же, совсем не боитесь?» — с исследовательским интересом произнес он. «Ну тогда обойдемся без прелюдий». Он нажал на спуск, но револьвер дал осечку. «О, совсем забыл, что монета защищает владельца!» — с легким огорчением выдал Фальк. «Тогда меняю жизнь вашего жениха на 1,5 марки». «Жениха? Какого жениха? Кстати, где он? Ах да, я же сам отправил его в портальную петлю. Он там беспомощнее младенца». Вот почему портальник сработал только со 2-го раза. Им управлял Фальк. «Покажите мне его. Или обмена не будет». Фальк щелкнул пальцами, и я увидела, как работают порталы снаружи, если можно так сказать. В ограниченном пространстве между столом и диваном мерцал силуэт Эггера. У стола, у дивана, у окна в глазах зарябило. «Ну что, обмен устраивает?» «Устраивает», — с милой улыбкой ответила я. «Выпустите его, и я отдам монету». «Сначала монету», — отрезал он. «А потом вы убьете меня и оставите в портале его? Вы великий лжец. Даже Танао обвели вокруг пальца. Со мной так не выйдет». «Нет, милочка, с Танао я провел эксперимент». «И не моя вина, что все закончилось так плачевно, а вы умрете в любом случае, зато ваш жених выйдет из замкнутого портала целым и невредимым, я обещаю. Возможно, еще успеет поймать ваше падающее на ковер тело». Слишком многословен. Как всем маньякам, ему хочется похвастаться напоследок. «Мне плевать, а вот Танао было не все равно. Он вам даже письмо перед смертью написал и советовал не врать или хотя бы знать меру». Танао сам был экспертом по лжи. Профессор тут же отвлекся на заданную мной тему. Знаете, на сколько разведок он работал? С какой легкостью крал и продавал чужие секреты? Даже из моей лаборатории кое-что вынес. Уж не проект ли на Диаком? Вот все и встало на свои места. Может, продал не терцию, а лично ференцию? Но суть это не меняет. Так что оставим беднягу. Посмертие у него нерадостное. А вот вы сразу попадете в сон детей света. Дорогуша, даю слово. Нет, я снова мило улыбнулась. Я еще поживу. Не верите? А я не верю вам. Тупик. Тупик, усмехнулся Фальк. У него было оружие и какая-то магическая защита. А я расстреляла весь запас пуль и старательно не смотрела на пол, где остался мой нож. Нас разделяло все пространство номера, и если сдвинуться чуть левее, то стол... «Стойте на месте!» — рявкнул Фальк, предугадав мой маневр. «Давайте договариваться», — сказала я. «Хоть Эггер мне и не жених, но вытаскивать его придется. Действия должны быть синхронными. Я бросаю монету, а вы в тот же миг выпускаете капитана. Я очень надеялась, что там, в этом портале, Эггер не растерял остатки мозгов и реакции. Даже обидно вас убивать, лапочка. Может, подумаете? Мне нужны люди вроде вас. Хватит игр, Гер Фальк!» «Начинаем одновременно. И если обманете, пусть покарает вас звезда». «Даже так?» «Ну ладно. На счет 3». «1», — начала я. 2», — продолжил он. 3», — воскликнули оба. Я подбросила сверток из шторы с монетой как можно выше. К потолку, чтобы выиграть время. Фальк, конечно, тоже не был честен. Он выпустил капитана, но на миг позже, когда монета уже выпуталась из бархатного плена и пролетела половину пути. «Стреляйте, капитан!» – заорала я. «На пол!» – крикнул он, мигом оценив ситуацию. Монета уже почти падала в руки Фалька. На полу был мой нож. Я присела, чтобы схватить его, и в это время грянул выстрел. Фальк целился на меня, но Эггер одним прыжком оказался на траектории выстрела. «Погибнут оба!» – поэтично высказался профессор-полковник. «Как трогательно! В день помолвки!» Эггер падал на ковер, так же медленно, как в вязком, словно патока, в воздухе летела монета. Она все еще летела, а Фальк никак не мог ее поймать. Эггер, извернувшись, метнул в него нож. Но тот отскочил, будто Фальк был в невидимых доспехах. Почему не выстрелил? Демоны, у него ведь кончились патроны, как я могла забыть? Я на ощупь, не отведя взгляда от Фалька и монеты, нашла рукоять ножа. Ну не подведи. На нож профессор-полковник не обратил ни малейшего внимания. Он снова целился в меня. И мой бросок по времени совпал с его выстрелом. Я, перекатившись к столу, успела уйти от пули. Монета же от ножа не ушла. Ее отбросило в дальний от Фалька угол. Тот выругался и, прицелившись, теперь Вегера приказал. «Быстро найди мне монету. Сам ищи». Огрызнулась я. Прислуги тут нет. «Не пререкайся. Твой жених истечет кровью, а так у дедули целителя будет шанс». Я встала и под дулом револьвера пошла к дивану, где, спрашивается, носит сейчас агентов тайной службы советника, контрразведку и Петера. Мельком взглянула на Эггера, тот, кажется, потерял сознание. Пуля опять разворотила ему левое плечо. «Шевелись!» — рявкнул Тальк. «Да пошел ты!» — голосом пой девочки ответила я. «Как умею, так и ищу». Монета лежала у стены, даже не закатилась под диван. Манила, призывно поблескивала. «Нет, дорогая, в руки я тебя не возьму. Вот она, иди и бери». Фальк посмотрел на меня оценивающим взглядом, видно, надеялся, что я возьму монету и окажусь той же дурой, как и Танао и прочее. «Прощайте, фрауляйн Штальм», — сказал он, видя, что я не ведусь, и решительно спустил курок. Он был в трех шагах, но промахнулся. «Отойди от монеты, ты еще под ее защитой». Как легко он менял тон интеллигентного профессора на солдафонский полковничий. Я сделала два шага в сторону, но не к дивану, а к угловому столику, на который прежде не обращала внимания. На нем стояла ваза с широким основанием и довольно узким горлышком, расписанная пасторальными пастухами и пастушками, и сейчас она была точно за моей спиной. Теперь Фальк выстрелит без предупреждения. Но барабан револьвера крутанулся, как-то неловко, снова осечка. Мне надоело, и я быстро ухватила вазу за горлышко правой рукой, а сама сдвинулась влево. «Какая на вас защита?» – спросил Фальк с вновь возникшим исследовательским интересом. «На мне защита Танао», – улыбнулась я. Его предсмертного я не договорила. Ваза была тяжелая, я размахнулась и двинула ею Фальку в лоб. Ножи отлетали от него, от пуль он тоже подстраховался, а фарфоровую вазу с пасторальной росписью не предусмотрел. Удар был сильным, Фальк пошатнулся и отступил назад. Но я даже не обратила на это внимания. Внезапно события посыпались на нас, как дождь из осколков фарфора. Дверь вдруг раскрылась, в люкс ворвалось несколько мужчин в костюмах полной защиты. Оконные стекла прощально зазвенели, осыпаясь, пробитые мощными дулами армейских ружей. «Сдавайтесь, полковник! Вы окружены!» Как я уже знала, по опыту, Фальк такие призывы игнорировал. Он прошипел. «Мы с тобой не закончили». Неожиданно мои ноги рванула чья-то рука. Эггер, оказывается, был в сознании, и я упала. Очень вовремя. Потому как со всех сторон по Фальку открыли огонь. Он какое-то время порисовался, стоя под градом пуль, а потом исчез.